Я здесь, почтеннейший парламент. Приступим к делу без прелюдий. Пусть первым нам о наблюдениях расскажет сидящий справа в центре без герундий. Излагаю без соплей, хоть чувствую в себе хри. Заразу эту я вдохнул, когда хозяин тут чихнул. Итак, кора покоробилась, клоуны стонут, зомби забились в тину и омут. Леший из чащи носа не кажет, ведьмы все чаще лыка не вяжут. Нет у кикиморы места за печкой, иглы не тыкает лют в человечков. Где водяной, там и болотный, оба покрылись пленкой кислотной. Умер Кощей, яга подавилась, Змея Горыныча след испарился. Бла-бла-бла-бла. Брось герундий ерундить, думу сказками травить. Нет в язычестве пророка незачем и слезы лить. Что полезного для дела ты нам можешь предложить? Люди совсем темноты не боятся, но стало нам бесам в них легче вселяться. В церковь не ходят, Богу не молятся, крестик не носят, с нечистью водятся. Черствые сердцем, эгоистичные, к боли другого душой безразличные. На доброе дело решится не каждый. Стало по силам добро лишь отважным. Но и такие еще попадаются. Стало их мало, но все же встречаются. И пусть до конца нам от них не избавиться, сможем над ними мы тоже куражиться. Командировки своей как итог я предлагаю повесить налог. На добрые дела ввести налог я предлагаю. И пусть уже при жизни человек от сделанного им добра страдает. Лишь только сделает кому-то он добро, пускай ему за это с горкой отольется зло. Мы веру в добро в человеке убьем, направив его самым нужным путем. За мой плохой хорей прошу простить меня. Тем более, что под конец он превратился в ямп. От хорея я хмелею, как от кислого вина. Я хирею от хорея. Ноют кисти и спина. Не легче чувствую себя от ямба я. Мой рот как будто сам рождает звуки. Я буду вам сочувствовать, друзья, когда вы станете испытывать те муки, которые испытываю я. От этой поэтической науки. А впрочем, вам... К чему мои сочувствия? Ведь вы к людским страданиям бесчувственны. Не сильно ты, герундий, для нас информативен. Противен твой хорей. И ямб мне твой противен. Вдобавок ко всему, тот факт мне неприятен, что вирус тот в тебе мутировал как дактиль. И я уже предчувствую, что ждет нас впереди. Каким языкоблудством поэт нас наградил! Ну что там с нашим делом? Что скажешь, Вальдерон? Пойдет ли он на сделку? Склоняется ли он? Позвольте мне, хозяин, к нему метнуться снова, пока очередной докладчик держать здесь будет слово. Конечно, Вальдерон, давай. Метнись, лети, плыви, лишь следующего беса парламенту яви. Я был жесток и стоек к провокациям. Однако вот уж жертвой пал аллитерации. Я вижу нетерпение на роже у беса рыжего, того, что в дальней ложе. Желание высказаться он утаить не может, и нам его удерживать не гоже. А ну, давай-ка, рыжий, что знаешь, расскажи нам. Позвольте всем напомнить о себе. Пред вами выступает бес Чуйбес. Я посетил немало тел, я изучил немало тем. Я совершил немало дел, я вот что вам сказать хотел. Мир во власти новых технологий. Мир во власти нанотехнологий. Я и сам был частью этой власти, я ведь сам дробил молекулы на части. Я испытывал на прочность полимеры, я экономистом был и инженером, я энергией владел в деньгах без меры и в правительстве служил одной химерой. Нанотехнологии нам надо в ад внедрить, надо технологиями ад перекроить. Но на период перестройки ада обеспечить бесов акциями надо. Каждый бес пусть акцию возьмет, каждый долю пусть приобретет. Каждый бес пускай имеет право акцию пустить налево или направо. Бес трудяга станет господином. За беса трудиться пусть станет машина. А тот, кто не хочет господствовать, акцию мне может смело продать. Заткнись, Чуйбес. Ты бес хитер, как вирус, а монорим в тебе неумолим. Анафора к тому же прицепилась и режет слух созвучием плохим. Из слов твоих возьму я на заметку инновации, однако всем советую забыть про акции. И не советую на эту тему провокаций. В аду хозяин должен быть один. И грешникам, и демонам, и бесам господин. О, мои проклятия на головы поэтам, придумавшим обилие словоформ и сон тират. Заразы расползлись они по белу свету, и вот уж вирусом проникли в темный ад. А кто покамест Вальдерона нет, поведать сможет нам про интернет. Да, лес рук и тишина. Как будто языки все проглотили. Я знаю, сколько времени в сети вы проводили, бездельники. Что, нет желающих? Тогда я выбираю сам. Пусть слово держит двухголовый бес Сиам. Ну что сказать я вам могу про интернет? Не знаю, право. Будет ли в аду полезен он или нет. Но в мире у людей он с каждым днем все более глобален. Наверное, больше, чем религия, уже он популярен. Могу сказать с уверенностью, что когда я в человеке был, мой человек богов библейских имена забыл. Мне хочется опять в него вернуться. Мне надо срочно в море интернета окунуться. Ведь без меня аккаунт мой взломают и поснимают деньги со счетов. Друзья мне лайков не насобирают. Мой статус станет навсегда fuck off, fuck off. Интернет, интернет, интернет, интернет. Он пробрался пауком, расставляя всюду сети в мой дом и в дом к соседям. Он меня меня запутал в кокон, из меня давно он выпил все мысли и все соки. Интернет! Интернет! Интернет! Интернет! Оболочкой из хитина над системой с горной спину. Я завис, я высох. Изменяя мои свойства, превратил меня в устройство. Интернет, интернет, интернет, интернет, интернет, да интернет. Так-так, я на интернете помешался. Явитесь, демоны, и уберите с глаз долой его. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. The subscriber is not available now. Сиам совсем пропал. Отличнейший пример для тех, кто в разуме остался. Сам черт в глубокую зависимость попал. Да, однако мне понравилось, как блеял нараспев тут он. Пожалуй, вас, бездельников, я всех заставлю петь, и в этом деле снова мне поможет Вальдерон средь серой массы бесов. Хоть один толковый есть. Эй, Вальдерон, будь так любезен, обозначь азы вокала, да так, чтоб депутатов рать тебе тут подпевала.